Глава 5. Первой мыслью, проскочившей в мозгу, было ощущение сна. Знаете, бывает иногда такое ощущение нереальности происходящего, когда смотришь на собственные действия как бы со стороны и удивляешься происходящему. Буквально вчера оказалось, что я веду обычную жизнь обычного человека со своими плюсами и минусами, взлетами и падениями. В моем мире имелась стабильная работа, любимая жена, регулярные посиделки с коллегами по пятницам за кружкой крафтового пива и никаких компьютерных игр. Еще совсем недавно я искренне верил, что виртуальное прошлое осталось только в редких снах и воспоминаниях, и вот сейчас оно вставало передо мной в полный рост. Да уж, как странно бы это ни прозвучало, подсознание действительно часто возвращало меня в игру против моей воли. Мне снились озера, русалки, болотник. Иногда слышался голос Кикиморы, который не просто ворчала по обыкновению, а давала достаточно дельные и своевременные советы. Головой я, конечно же, осознавал, что со мной разговаривает мое собственное подсознание, которое при отдыхе находило оптимальное решение, но почему из всех возможных вариантов оно находило именно этот образ, я не понимал. Иногда я думал о том, как буду читать маленькому сыну сказки про Бабу-Ягу и загадочно улыбаться при этом. Или рассказывать ему, что берлоги бывают разные, и некоторые могут быть весьма и весьма обширны по размерам. Но все равно прошлое начинало подергиваться дымком и превращаться из части моего бытия в красивую сказку. Знаете, как бывает с первой школьной любовью? Иногда нам кажется, что тогда, в первом классе, эта девочка была такая воздушная, красивая и волшебная, что прекраснее и в жизни представить невозможно. А потом через 20 лет столкнешься с этим бывшим ангелом в очереди магазина и долго будешь не верить, что вот это было вот тем. Жизнь, знаете ли. Скажем так, жизнь удивительно многогранна, но при всем этом я никогда не мог представить, что столкнусь с Василисой вот так, лицом к лицу, и это снова произойдет в виртуальности. На меня смотрели глаза, которые я не смог бы забыть при всем желании. Я чувствовал дежавю, как будто бы Вселенная сделала оборот, и я вернулся назад в прошлое. Казалось, еще секунда, и снова раздастся голос вечно ворчливой Кикиморы. «Эридан, ну где тебя носило?» Видимо, я чересчур увлекся фантазиями, поэтому не сразу понял, что постепенно выпадаю из происходящего. Может быть, подсознание решило, что мне на глаза наворачиваются слезы, но на самом деле пространство вокруг лягушки внезапно начало мутнеть и расплываться. Я потер глаза кулаком, но четкость картинки почему-то не возвращалась. Причем центром оптической иллюзии являлась именно лягушка, а искажения пространства растекались от нее в стороны, как круги по воде от брошенного камня. Признаться честно, непроизвольно меня даже начало накрывать чувство паники. А ну как сейчас какой-нибудь сервер обрушится, и вся виртуальность канет в лету. Был в моей жизни подобный печальный опыт, когда глобальную игру буквально за минуту на ноль помножили. Там делов-то, из пробирки кислотой плеснуть в нужное место, и аривидерчи. Ладно, обычные игроки, они вернутся к своей обычной жизни, погрустят об утраченных надеждах и наверняка быстро найдут себе новое занятие. А вот что делать мне, калечному и убогому? И что делать Даше, которая останется без шансов на выздоровление? Весь клубок мыслей промелькнул в моей голове буквально за несколько мгновений, а затем я понял, что с игрой ничего не происходит. Происходит что-то непонятное в самой игре. Лягушка в наглую ухмыльнулась, причем так знакомо, что я отбросил подальше самые последние сомнения, а затем удовлетворенно подмигнула. «А я знала, что ты за нами придешь». Знакомый голос пробудил в памяти целый спектр разнообразных эмоций, но впадать в ностальгию оказалось некогда. Яркая вспышка заставила меня зажмуриться, а затем я увидел перед собой уже не лягушку, а полностью обнаженную девушку. Толпа на площади охнула. Такого продолжения представления никто из присутствующих явно не ожидал. Высокая, стройная красавица с легкостью могла украсить обложку любого эротического издания. Перед глазами замелькали какие-то системные сообщения, но я даже не пытался вглядываться в их содержание, пораженный зрелищем прямо перед глазами. А посмотреть, признаться, было на что. Длинные черные волосы, перекинутые вперед, никак не скрывали высокую грудь с напряженными сосками. Тонкая талия перетекала в идеальную линию бедер. Стройные мускулистые ноги притягивали взгляд и были прекрасны сами по себе, без всяких дополнений, типа чулок или прочих аксессуаров. Пухлые губы не нуждались и в капле помады. Густоте ресниц позавидовала бы любая кокетка, регулярно посещающая всевозможные салоны красоты. Широко распахнутые глаза оказались ярко-изумрудного цвета, и даже излишне курносый нос не портил общее великолепие. Судя по всему, собственная внешность пришлась по вкусу и самой девушке. Она неторопливо провела ладонями по груди, сжала талию, а затем звонко шлепнула себя по заднице. «Великолепно! Это даже лучше, чем я рассчитывала!» А вот голос Василисы оказался неизменным. По крайней мере, в моих снах она беседовала со мной именно так. Краем глаза я заметил, что чудесная метаморфоза произошла не только с лягушкой, но и с ее товарищем по несчастью. Почему товарищем? Простите, но уж мужика от женщины я-то отличить сумею. Особенно, если он стоит на сцене, тоже не особо одетый, и угрожает толпе своими отличительными особенностями. Публика на площади, кстати, его появления, казалось, и не заметила. Все выкрики из толпы касались исключительно Василисы, причем совсем не той направленности, о которой я подумал. Конечно, парочка идиотов с искрометными возгласами «Эх, я бы сейчас» все-таки нашлась, что, естественно, и абсолютно неудивительно. Но помыслы основной массы собравшихся оказались направлены совсем в другую сторону. «Пророчество сбылось!» «Это уже начало квеста или еще какой-то квест-стартер нужен?» «А этого парня на подмостках раньше кто-то видел?» «Так, лягушку надо отвезти к нашему воеводе». «А че это сразу к вашему?» «Этот рекрут под защитой дружины Дети Велеса». Знакомый голос Орёля облегчения почему-то не принес. Все, что я понял, так это то, что мою тушку планируют разорвать на сувениры. Дело пахло керосином. Я это сразу понял. Есть у меня некая чуйка на подобные неприятности. Необъяснимые метаморфозы с моей подругой из прошлой жизни, конечно, тоже служили веской причиной для беспокойства. Но самое главное, что у меня начала чесаться правая ягодица. Это стопроцентный признак пушистого зимнего зверька. Потому что как иначе объяснить виртуальный зуд в таком необычном месте? В следующую секунду я понял, что предчувствия меня не обманывали. Перестав наслаждаться своим новым телом, девушка повернулась к распорядителю праздника, все еще стоявшему на сцене с отвисшей челюстью, и от души саданула ему ногой между ног. Больно стало даже мне, пускай меня никто и пальцем пока тронуть не попытался. Конферансье же не сумел даже ойкнуть. Он только моментально посинел и засипел, будучи не в состоянии произвести на свет другие звуки, а затем неуклюже накренился всем телом и упал на помост. Грохота, кстати, не было. Так, легкий звук удара и новая порция нечленораздельного сипения. «Как же ты достал меня за все это время?» В сердцах то ли сказала, то ли сплюнула Василиса, а затем повернулась к своему обнаженному напарнику. «Максимилиан, свиток портала где? Похоже, нам надо сваливать». «Кто?» Вот теперь и мой мозг начал отчаянно долбить изнутри по черепной коробке, требуя свободы, желательно подальше от несуразности происходящего. «Максимилиан?» Память услужливо подсунула мне образ жабы, чей потенциал сарказма наверняка превосходил все имеющиеся в наличии недостатки Василисы. Другое дело, я помнил огромную лягушку, пускай мужского рода, а передо мной сейчас стоял... «Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е СИЗО за особую любовь к нетрадиционным отклонениям и пропаганду радужного флага. Как бы объяснить увиденное мной без жесткого мата? Вот вы фильм «Голубая лагуна» видели? Там главный герой юноша. Смешной такой, с золотыми кудряшками и полным отсутствием зачатков интеллекта в организме. Припоминаете? Нет? Ну и ладно. Приходите к нам в гости, и я покажу вам точно такого же урода, только еще и без штанов. Внешность Максимилиана после трансформации оказалась настолько смазливой, что меня непроизвольно начинало выворачивать наружу, стоило бросить только один взгляд в сторону юноши. «У меня ничего нет», — пискнул юноша, и меня скрутил очередной приступ отвращения. Голос Максимилиана ни на йоту не походил на себя прежнего. «В смысле нет?» — пустила петуха Василиса. Мне показалось, что еще чуть-чуть, и она вцепится парню в рожу ногтями. «Я тебе отдавала месяц назад. Тот самый, который на кольцо с бриллиантом выменяла». «Я без одежды», — заявил Максимилиан. «Я не помню. Я не знаю. Я потерял». Судя по всему, на геноцид кудрявых у нас сейчас просто не было времени, иначе смазливый остался бы истекать кровью прямо на этом помосте. «Эридан!» — заорала Василиса, не обращая внимания на мои кривляния. «Нам срочно надо сваливать! Придумай что-нибудь!» Интересно, как она поняла, что я — это я? У меня же теперь абсолютно другая внешность, не имеющая ничего общего с тем толстым увольнем водяным, с которым когда-то познакомилась эта лягушка. «Куда это вы собираетесь?» Прервал мои мысли негодующий крик кого-то из игроков, и я понял, что дело уже не просто пахнет, а откровенно воняет неприятностями. Конферансье, которому Василиса так беспардонно зарядила ногой по яйцам, наконец-то перестал сипеть и теперь, лежа на боку, громко стонал. Его руки были спрятаны между дергающимися ногами. Судя по всему, он пытался удержать самое дорогое от распухания до совсем неприличных размеров. Недалеко от края сцены, с другой стороны, от той, где поднимался я, толпились какие-то люди. Судя по недоуменным лицам, это, наверное, были другие артисты цирка, и для них разворачивающийся явно был сюрпризом. Но эти, по крайней мере, просто стояли на месте, не пытаясь вмешаться в происходящее. А вот уважаемая публика оказалась настроена совсем не так миролюбиво. Толпа на площади бесновалась, и за прошедшие несколько секунд уже успела выдохнуть, ойкнуть и вкратце обсудить происходящее. Даже несмотря на то, что основная масса игроков была незнакома между собой и наверняка принадлежала к разным дружинам, вывод они сделали одинаковый. Нас надо задержать. «Держи их!» — раздавалось с одного конца площади. «Князь наверняка за них плюшек отсыпет!» — вторил кто-то другой с противоположного края. «Наша дружина заплатит за эту троицу!» — надрывался визгливый голос совсем недалеко от сцены. Судя по всему, желания просто поговорить с нами ни у кого не было. Очень интересная логика. Сначала догнать, связать, а потом и вопросы задавать можно будет. Я с тоской огляделся по сторонам и понял, что бежать особо некуда. Куда ни кинь взгляд, вокруг лишь витязи, устремившие в нашу сторону охотничьи взгляды. Пробиться сквозь такую толпу воинов шансов не было никаких, даже если бы я оказался не игрок-нулевка, а супер-пупер-нагибатор 500-го уровня. Ситуация как с муравьями и слоном. Сначала завалят гурьбой, а потом ногами запинают. Да и куда тут убежишь в таком виде? Ладно я, моя одежда не очень сильно отличается от нарядов, которые носят большинство игроков. Простенько и небогато, но не сильно выбивается из игровой моды. А вот шикарная задница Василисы и золотые кудряшки Максимилиана будут служить прекрасными маяками для любого, кто захочет спеленать наши тушки. В этот момент к сцене подбежал самый нетерпеливый охотник за игровыми плюшками и цапнул рукой щиколотку Василисы. «Иди сюда, красавица!» — закричал он, дергая девушку за ногу. «Папочка не сделает тебе больно!» Выглядел этот натюрморт, мягко говоря, не очень. Бородатый мужик в кожаных штанах и кованой кольчуге вместо рубашки тащит со сцены абсолютно голую деваху. Я дернулся было на помощь, но тут же остановился, поняв, что опоздал с помощью. Бородач хекнул, закатил глаза и, отпустив ногу Василисы, начал медленно оседать на землю. Позади него обнаружился еще один игрок, абсолютно лысый мужик с деревянной палицей. Судя по всему, он только что огрел схватившего Василису по затылку и теперь рассчитывал на взаимность. «Девушка, прыгайте!» — призывно раскинул игрок руки. «Нашей дружине, вам и вашим друзьям ничего не угрожает!» «Новое задание. Обезопасьте себя и своих друзей от посягательств других игроков. Внимание! Задание повышенной категории сложности. Необходима помощь дружинников или божественной сущности». «Новое? То есть еще и старое было? И что с ним? Я его принял?» Не знаю, как неведомый модератор представлял себе поиски божественной сущности, но помощь нам сейчас и правда не помешала бы. Импровизированную сцену окружило не меньше 200 игроков, которые жаждали заполучить в свои лапы Василису, ну и меня с Максимилианом для полного комплекта. «Пророчество сбылось!» «Это минимум эпический квест!» «Не дайте им уйти!» «Если что, по ногам стреляйте, так они точно далеко убежать не смогут!» Деревянный пол сцены под ногами затряс, и, обернувшись, я увидел Орёля, взбирающегося по приставной лесенке. Следом за ним сунулся какой-то лучник, но, к моему удивлению, Витязь пнул его сапогом, скидывая обратно на землю. «Честер!» — заорал Витязь, доставая из ножен огромный меч. «Наша дружина берет тебя и твоих друзей под защиту. Порукой тому мое слово!» Прозвучало это, конечно, внушительно и красиво, вот только толку-то. Как бы могуч ни был Витязь, против толпы других игроков шансов у него было немного. Где-то в людском море, правда, послышались крики других детей Велеса, но они были настолько слабы и малочисленны, что я даже не успел понадеяться на спасение. Рывок за штанину оказался столь же сильным, сколь и неожиданным. Непроизвольно упав на одно колено, я увидел перед собой сразу двоих игроков, один из которых уже приготовил веревку. «Да что это такое?» Неуклюже ткнув одного из охотников в зубы, я отмахнулся от брошенной петли и замахнулся для следующего удара. «Эридан, в сторону!» — услышал я голос Василисы и рванулся влево, врезавшись в слащавую тушку Максимилиана. Этот бездельник продолжал стоять столбом и даже не предпринимал попыток сделать хоть что-нибудь полезное. Мимо меня пролетела мокрая плеть, которая с размаху стеганула по лицу обладателя веревки, а затем ударила и того, кому достался мой удар. Я изумленно посмотрел на диковинное оружие, а затем удивился еще больше, когда понял, что это язык Василисы. Судя по всему, превращение не избавило красавицу от некоторых старых привычек, только мухи стали побольше и пожирнее. «Эридан, ну сделай же что-нибудь!» Снова закричала Василиса, спрятав свое диковинное оружие за пухлыми губками. «Они же сейчас разорвут нас!» «Очень ценное замечание. Спасибо, капитан Очевидность. Без вас бы я точно не разобрался в ситуации». Позади меня слышались ругательства и тяжелое дыхание Ореоля. Передо мной сверкала задницей Василиса и пугал врагов мужским достоинством Максимилиан. Внутри меня рождалось абсолютно истерическое веселье, но это состояние никак не помогало в том, что надо делать. Плюх! Внезапно в центре площади как будто разорвалась граната. В разные стороны полетели неопознанные белые ошметки, а игроки, попавшие в зону поражения, сразу утратили боевой дух и принялись активно плеваться, матерясь в перерывах между плевками. Плюх! Еще одна порция неведомой субстанции угодила немного в стороне от первого попадания, и я наконец догадался, что бомбардировка ведется сверху. В этом мире что еще и боевая авиация есть?